17-20. Наконец они пересекли границу округа Вашингтон. Самого, пожалуй, бедного и невзрачного во всей стране, как рассказывала ей Карла. Хуже, пожалуй, чем даже Апалачи. И Марджи готова была с ней согласиться. С первого шоссе они свернули на 89-е, после чего им предстояло проехать мимо острова, у мигалки сделать левый поворот на Палермо-роуд, миновать несколько давно припаркованных трейлеров и большущий наполовину развалившийся сарай, после чего выехать на разбитую дорогу, которая должна была привести их к мертвой речке. Там уже все будет проще. Первый поворот направо, и они помчатся прямо к дому Карлы, который, кстати сказать, оказался бы первым у них на пути. Марджери втайне радовалась тому, что они доберутся относительно засветло, и им не придется отыскивать этот самый правый поворот на старой дороге, где на несколько миль в округе и спросить-то было не у кого. В общем, если Ник и Джим не слишком задержатся, покупая пиво, все так и получится. И на месте они окажутся еще до наступления сумерек. Вывеска на фасаде гласила «Универмаг Хермана». Хотя на самом деле это оказался довольно скромный, даже маленький магазинчик. Белая краска на стенах которого давно иссохла, потрескалась и местами облупилась. Через дверь она видела Ника. Тот стоял перед стойкой, рядом с которой возвышалась батарея репеллентов от москитов, и еще каких-то аэрозолей, и разговаривал с толстой краснолицей женщиной, облаченной в выцветшее хлопчатобумажное платье. Джим же, по ее предположениям, в данный момент отыскивал в задней части магазина нужное им пиво. За последние час или два сельский ландшафт сильно изменился. Все стало казаться каким-то мелким: дома, амбары, бензоколонки, что, по ее мнению, вполне соответствовало общей убогости этого края. Отчасти это ощущение усиливалось и тем, что им крайне редко попадались местные жители. Подчас они проезжали целые мили, не повстречав в пути ни единой живой души, а то и вообще не замечая каких-либо жилых домов или иных построек. Правда, приходилось делать скидку на межсезонье, тогда как в летнее время наплыв людей оказался бы намного более значительным. И все же, если бы не окружавшие их холмы, Марджи готова была уверовать в то, что они едут где-то по Среднему Западу. Настолько здесь было безлюдно и даже пустынно. От шоссе то и дело ответвлялись узкие, в конец разбитые проселочные дороги. То там, то здесь попадались крохотные ручейки и заросшие мхом болота. Причем маленькими приземистыми казались не только дома, но и растительность, деревья, как если бы без конца дувшие с моря ветры вжали их в землю, хотя и та мало чем могла укрыть их от его подчас довольно мощных порывов. В то же время была в окружающем ландшафте и своя ненавязчивая прелесть. Длинные пологие холмы, между которыми так умело вел машину Ник. Парящий высоко в небе одинокий сокол, приземистые, почти карликовые кедры и сосны, между которыми попадались плотные заросли папоротника, и новые, длинные, такие красивые, тянувшиеся вдоль дороги посадки березняка. Здесь, практически на крайнем севере страны, большинство деревьев уже покрылись осенним багрянцем, да и в воздухе явственно ощущалось стремительное приближение зимы. А потому никто не мог дать гарантии того, что им уже за эту неделю не придется пережить первые заморозки. Да, холода действительно были не за горами. Вот и Лаура начала уже ныть по поводу того, что из теплой одежды взяла с собой только самую потрепанную кожаную куртку. Про пиво вспомнил Дэн. Кроме него и Ника, никто из присутствующих не отличался особой тягой к спиртному. Хотя в данном конкретном случае Марджи тоже считала, что после столь утомительной и долгой дороги неплохо было бы выпить. Дэн после ленча почти не разговаривал, разве что жаловался на бурчание у себя в животе. Что и говорить, поели они на славу, если не сказать более того. Стол действительно был просто великолепный. Омары оказались большущими, сладкими, сваренными, что называется, по вкусу, чуть хрустящими. Не догляди повар, и уже через несколько секунд они оказались бы жесткими и волокнистыми. Марджи сидела, откинувшись на спинку своего не особо устойчивого тростникового кресла, отчетливо ощущая, что тоже немного переела. Надо было вовремя осадить свои гастрономические запросы. Она окинула взглядом стол, заваленный кусками расчлененных и досуха высосанных клешней, ног, переломанных спинок и хвостов. Видела перед собой скатерть, заляпанную пятнами масла. «После такого угощения, — подумала она, — самое лучшее — это немедленно убрать со стола, как можно скорее освободить желудки от их содержимого». На память ей пришла картина немецкого художника Георга Гросса. Крупный, жирный, краснощекий мужчина, сидящий в столовой своего дома. Весь стол буквально от края до края завален рыбой, цыплятами, уставлен бутылками с вином. Тут же виднеется супница и тарелка с остатками как минимум 5 блюд. Сам же он жадно вгрызается в край куриной ножки, тогда как сидящий у его ног мохнатая дворняга столь же энергично расправляется со второй. Это была даже не столько столовая жилого дома, сколько какой-то хлев, в котором абсолютно все было отдано в услужение человеческому обжорству. Стулья были заляпаны жиром, висевшие на потрескавшихся стенах картины, насколько она запомнила, тоже на гастрономические темы, покосились. Пол у его ног завален ошметками какой-то пищи и прочим мусором. И хозяин дома, и его пес казались жадными, мелочными, вообще мерзкими. В комнате была только одна дверь, и она в этот момент оказалась открытой. В ее проеме виднелся маячащий вдалеке скелет. Похоже, сама смерть пожаловала к обжоре, чтобы забрать свою жертву. К моменту окончания трапезы их стол, в общем-то, мало отличался от того, что было изображено на той картине. Получалось, что жизнь то и дело напоминала человеку, в какое грязное и похотливое существо он превращается всякий раз, как только перестает удерживать себя в руках. «И вот на тебе», – подумала Марджи, – «при первой же возможности сама налопалась свежего мэнского омара. Интересно, а что приготовила им на ужин Карла? Ей даже подумалось, что не пойти ли им вместе с Ником и Джимом в магазин, чтобы купить полдюжины омаров на завтра». Но затем она быстро отбросила эту мысль. «Нет, гораздо лучше их есть свежими. Да и Карла наверняка придумает что-нибудь особенное. Так что пусть все будет, как будет. А насчет пива и неплохо придумали. Тем более, что дорога ее действительно основательно ухайдакала». Причем, чем чаще она задумывалась на эту тему, тем больше ей нравилась мысль о том, чтобы перед сном выпить несколько бокалов спиртного. Вот только бы поскорее они доехали. Когда братья Пинкус подкатили к Херману, первое, что она увидела, был старый черный додж с нью-йоркскими номерами, в кабине которого сидели две женщины. На устроившегося на заднем сидении, судя по всему, дремавшего мужчину, они не обратили никакого внимания. Джой подкатил к ним почти в притирку, после чего Шеви с тормозным стоном остановился. Улыбнувшись брату, он вытер ладони о фланелевую рубаху и проговорил. «Смотри-ка, похоже, нам подфартило». Выбравшись из своего фургона, братья направились к доджу. Оба стекла с правой стороны которого были опущены. Джой чуть просунул голову в окно и по-волчьи осклабился, сидевший сзади коротко стриженной блондинчики. «Добрый день, дамочки», — сказал он. Джим просунул голову в окно, уставился на худенькую брюнетку и тоже улыбнулся. Та чуть отпрянула от него и легонько кивнула. Марджери они очень даже не понравились. Она сразу поняла, что обе готовы были как-то задеть, обидеть ее. Если на то пошло, они делали это уже одним своим присутствием. Ей не нравились их лица, их улыбки, которые, если разобраться, были не более чем ухмылками. Не нравились их близко посаженные глаза, вытянутые небритые щеки, загорелые шелушившиеся высокие лбы. Достаточно было взглянуть на них, чтобы понять, что это были два брата. У обоих были жесткие, мерзкие, похожие друг на друга лица. Подобно местным домам и деревьям, люди здесь также казались какими-то недоразвитыми, дефективными, как если бы столетия социальной инертности иссушили и выхолостили их семя. Она уже замечала аналогичные выражения во взглядах изредка встречавшихся им людей. Хотя бы той самой толстухи, которую она видела в магазине. Для ее глаз, привыкших к разнообразию, в облике этих людей было какое-то тревожное сходство. Что-то такое, что говорило о долгой изоляции. А возможно, также о тупой бездумной жестокости. «Пожалуйста, оставьте меня в покое», — сказала Марджи. Братья продолжали улыбаться и с места не сдвинулись ни на дюйм. Сидевший на заднем сидении Дэн прикинул про себя габарит парней, затем распахнул дверцу машины, вышел, захлопнув ее за собой, и медленным шагом направился в сторону магазина. Джим Пинкус расхохотался и посмотрел на брата. «Хе-хе!» – воскликнул он. «Вот, девчат, вы лишились своего ухажера!» При этих словах Джой тоже захихикал. «Дёру дал ваш приятель!» – добавил он, после чего оба дружно загоготали. А Джой даже принялся постукивать ладонью по кузову машины. Марджи закрыла свое окно. Лаура собиралась было сделать то же самое, но Джой внезапно оборвал смех и резко опустил руку на край стекла. «Ну что вы!» – с улыбкой проговорил он. «Мы же не сделаем вам ничего дурного. Просто мы хотим с вами подружиться». «Мы самые обычные местные ребята», – добавил Джим. «И к гостям очень даже хорошо относимся. А вы, барышни, откуда?» «Нью-Йорк. Из Нью-Йорка». С запинкой, хотя и совершенно спокойно проговорила Лаура. Джой щелкнул пальцами. «О, мы так подумали. По номерам догадались. Мы с братишкой Джимом всегда подмечаем такие вещи. И то, что вы симпатяки такие, тоже сразу засекли. Мы всегда чуем подобные вещи». При этих словах оба аж зашлись в очередном приступе хохота. Джой продолжал барабанить ладонью по крыше машины. И Лаура, воспользовавшись моментом, проворно подняла стекло со своей стороны. Братья заметили это и как-то насупились. Подойдя ближе, Джой хлопнул ладонью по стеклу и проговорил с досадой. «Черт!» «А вам, ребят, что здесь надо?» В дверях магазина, почти закрывая телом весь проем, стояла его толстая хозяйка в выгоревшем платье. Рядом с ней на крыльце выстроились Джим, Ник и Дэн. Для женщины ее комплекции голос у нее оказался на редкость тонким и даже писклявым. Тем не менее, при его звуках оба Пинкуса остановились. Явно сдерживая душивший ее гнев, женщина продолжала стоять, упершись мясистыми руками в бока. Так что Марджа отчетливо увидела проступивший у нее на подмышках белое окружье высохшего пота. «Да мы и сигарет хотели купить», – смиренно проговорил Джой. «Ну так и покупайте», – сказала хозяйка. Казалось, наступило временное перемирие. «И оставьте этих людей в покое!» Взглянув на оставшихся в машине девушек, парни последовали ее совету. «Что-то долгонько вас не было», проговорила Марджи, открывая окно и обращаясь к Дэну. Улыбнувшись вслед братьям, он сел в машину и сказал. «За пиво надо было расплатиться». Марджи силой хлопнула его по спине, после чего расхохотались уже обе девушки. Ник с Джимом снесли по ступеням крыльца две коробки с пивом. «Похоже на то, что наши мальчики задумали организовать грандиозную вечеринку», заметила Марджа, высовываясь из окна. «А по нам, так на неделю деревенской жизни этого даже мало», с улыбкой ответил Джим. И Марджи поймала себя на мысли о том, что улыбка делала его просто не в меру красивым. «Я не знала, что ты такой любитель выпить», сказала она. «Только в обществе твоей сестры», парировал он. «Кинь-ка мне ключи», сказал Ник, обращаясь к Дэну. «Надо поставить это в багажник». Тот потянулся к замку зажигания и через окно протянул ключи Нику. Мужчины открыли крышку багажника и втиснули коробку между запасным колесом и своими сумками. «Что хорошо в старых моделях Доджа», подумал Ник, «так это вместительные багажники». Джим опустил руку на плечо Ника и, приблизив к нему свое лицо, сказал. «Смотри-ка, что у меня есть». Вынув синюю авиационную сумку, он расстегнул молнию и извлек из нее объемистую деревянную коробку, которая заполняла едва ли не все ее пространство. Щелкнув замочком, он открыл коробку. Внутри лежало что-то упакованное в полотняный и также застегнутый на молнию мешочек. По очертаниям предмета Ник сразу сообразил, что это револьвер. «Ну как тебе?» – спросил Джим. «Боже правый!» – только и смог проговорить Ник. «Хорошо, что эти пары не слишком долго действовали нам на нервы. А то мне очень не хотелось бы пускать в ход эту штуку». Джим вынул револьвер из коробки и отложил сумку в сторону. «Ничего себе!» – пробормотал Ник. «Для чего он тебе понадобился-то?» Такого большого револьвера ему еще не доводилось видеть даже в кино. Джим протянул ему оружие, тяжелое, солидное. «Магнум 44-го калибра», – пояснил Джим. «Несколько лет назад купил его в здешних местах. Мы тогда в Портленде съемку проводили. Кстати, это единственный штат, где продажа «Магнума» официально разрешена законом. Такой вот небольшой сувенир». «Ничего себе сувенир». «А потом взял с собой в Нью-Йорк. Ведь никогда нельзя сказать заранее, что тебя ждет в Нью-Йорке. Хотя, по правде говоря, так покуда ни разу им не воспользовался. Вот и подумал, что если дом Карла действительно находится в такой глуши, как она нам его описала, то можно будет от нечего делать пострелять по какой-нибудь мишени. Глядишь, пару перепелок подстрелим. Из револьвера. А вдруг повезет?» Ник повертел оружие в руке. «Магнум, говоришь? Прям как в «Грязном Гарри» с Клинтом Иствудом в главной роли. Когда стреляет, ощущение такое, словно рядом с тобой бомба взорвалась. Ну-ка, смотри». Покопавшись в синей сумке, он вынул коробку с патронами и еще одну, поменьше, пластмассовую. «Пробки для ушей», — пояснил Джим. «Стрельнешь разок без них и на неделю оглохнешь. Приедем на место, нужно будет пару раз пальнуть для пробы». «А что, мне нравится. Карло знает, что у тебя есть такая игрушка?» «Да нет, конечно. Тебе первым показал. Неужели ты думаешь, что нашим дамочкам пришлась бы по душе мысль о том, что я через 5 штатов нелегально провожу подобные игрушки? Пусть даже именно здесь его и продают совершенно официально. О таких вещах лучше помалкивать. Потом покажу, когда все равно поздно будет бояться». «Но мне-то все-таки надо было сказать», — заметил Ник. «Как-никак, моя машина, все такое». «А ты бы разрешил мне его взять с собой?» «Наверное, нет». «Ну так что ж, тогда и нечего говорить», — с улыбкой проговорил Джим. И Ник также не смог сдержать ответной улыбки. «Не такой уж он и плохой парень, этот Джим», — подумал он. «В самом деле, почему бы не повеселиться? Тем более, что тебе за это ничего и не будет». «Интересно, а Джим тоже так же думал?» Судя по всему, Джин намеревался рассказать остальным о револьвере лишь незадолго до их отъезда, что в сущности никогда не меняло сути вопроса. Обратный провоз оружия оставался таким же незаконным. Вот уж когда крик поднимется, в самый раз пробки в уши совать. Оба услышали нетерпеливый возглас Лауры, призывавший их поторапливаться. Ник захлопнул крышку багажника, и оба мужчины направились к передним дверцам. «Запаску надо было проверить», — пояснил Джим. «Карла говорила, что уж больно ухабистые здесь дороги. А по мне так вроде бы и ничего». Он взглянул на Ника и улыбнулся. «А что за пиво ты взял?» — спросил Дэн. «Будвайзер», — ответил Ник. «В бутылках». «С длинным горлышком?» «Естественно». «Умница», — кивнул Дэн. «Ну, поехали на поиски Карлы. Никогда еще не доводилось блуждать по сельской местности».